уже собирался домой, даже реглан натянул, люстрочку загасил, как вдруг на столе замигала лампочка, извещавшая, что его требуют к телефону. «Штуб слушает», — сказал полковник. «Здравствуйте, Август Янович», — услышал он твердый и независимый женский голос. «Мы когда-то с вами вместе работали в Унчанском рабочем. Я Валя Лодыжникова. Не помните такую?» «Помню», — сразу повеселев, — ответил штуб. «Только ты была не Валя Лодыжникова, а Валя Золотая, верно?» «А теперь я седая, больше не рыжая», — сказала Лодыжникова. «Но это все пустяки. Ты не можешь меня принять по весьма срочному делу». «Сейчас? У меня через 2 часа уходит поезд». Штуб помолчал. Он уже позвонил жене Зосе, что едет и что есть хочет, но отказывать было неловко. «Если нельзя, то нельзя», — услышал штуб насмешливо-сердитый голос. «Мне недавно один мой школьный товарищ через свою секретаршу изволил передать, что у министров школьных товарищей не бывает. Мы привыкшие». «Ладно, приезжай», — сказал штуб. «Тебе пропуск на Лодыжникову?» Положив трубку, он заварил чай и достал из ящика стола пачку печенья. В огромном низком его кабинете было тепло от изразцовой печи, которая занимала 1/3 комнаты, но штуб все-таки мерз. Сырые вечера и в осенние ночи его мучили военные, плохо залеченные раны и нажитый в войну в болотах ревматизм. И нынче был такой вечер, совсем штуба скрутило, но он сходил в санчасть, там сделали ему укольчик, и сейчас как будто полегчало. Валя действительно очень изменилась. Это теперь была старая женщина, и, пожалуй, только по блеску глаз можно было в ней угадать ту Валю Золотую, которая крутила когда-то всем в редакции головы, и в которой даже железный разъездной корреспондент, а впоследствии редактор А. Штуб, был слегка влюблен, но именно самую малость, в той мере, чтобы бриться ежедневно и стараться быть поостроумнее, нежели ты есть на самом деле, стараться писать так, чтобы Золотая похвалила, стараться выдержать натиск опровергателей с тем, чтобы довести до конца очередную справедливую газетную атаку. «Вон ты какой стал», — сказала ему Валя, когда он снял с нее драповое пальто и зажег люстрочку. «Вон какой». «А какой же?» «Совсем седой. И орденов сколько», — добавила она, оглядывая орденские планки на его широкой груди. «Господи, Август, я столько и не видела». «Да будет врать-то, не видела», — усмехнулся он в ответ. «Садись лучше и выпей чаю, погода-то мозглая. Тебе крепкой?» «Зачем в наши края приехала?» Взяв в ладони стакан, Валя объяснила, что приезжает сюда уже во второй раз на сыновью могилу. В годы оккупации она тут похоронила своего Женю, который умер от саркома плеча. «Петя-то твой жив?» — спросил штуб. «Петя погиб под Варшавой», — сказала Валя. «Так что я теперь совсем одна на свете». «Но ты не думай, Август, я не с жалобами на вдовью свою долю, я по делу. Нынче учительница тут одна, старуха, некто Окаемова Татьяна Ефимовна, рассказала мне, что здесь в Унчанске покойный доктор Постников считается изменником и негодяем. А это совсем не так». «То есть как это не так?» «Ты только мне, Август, непроницаемое лицо не делай», — усмехнувшись, произнесла Валя. «Я в оккупации была и всего повидала, непугливая. Так уж хоть ты меня сделай милость, не пугай». «Постников — герой, и память его надо бы от всякой мерзости и наветов очистить». «Чем же он герой? И откуда именно тебе известно, что он герой?» Суховато, но с быстрым и горячим блеском в глазах спросил штуб. «Ты, пожалуйста, все толком объясни». «Объясню», как бы даже с некоторой угрозой в голосе сказала Золотая. «Только, боюсь, толку не будет. Ни к перу это вашему брату и ни к шерсти. Вы кого куда назначили, так тому и до смерти быть, и даже после смерти оставаться, верно?» Штуб посоветовал. «Не обобщала бы, Валюша. Посадишь?» — усмехнулась она. Он с грустью на нее поглядел, но промолчал. «Так вот».